В то время как забавно эти маски переходили с места на место, развлекая народ, уже двинулось и специальное шествие богини-спасительницы. Женщины, блистая белоснежными одеждами, радуя взгляд разнообразными уборами, украшенные весенними венками, одни из подола цветочками усыпали путь, по которому шествовала священная процессия, у других за спинами были повешены блестящие зеркала, чтобы подвигающейся богине был виден весь священный поезд позади нее. Некоторые, держа гребни из слоновой кости, движением рук и сгибанием пальцев делали вид, будто расчесывают и прибирают волосы владычицы. Были и такие, что дивным бальзамом и другими благовониями окропляли улицы. Тут же большая толпа людей обоего пола с фонарями, факелами, свечами и всякого рода искусственными светильниками в руках прославляла источник сияния звезд небесных. Свирели и флейты, звуча сладчайшими мелодиями, очаровательную создавали музыку. За музыкантами прелестный хор избранных юношей в сверкающих белизною роскошных одеждах повторял строфы прекрасной песни, слова и мелодию которой сочинил благоволением Камен искусный поэт. Песнопение это заключало в себе, между прочим, зачин более величественного гимна с молитвами и обетами. Шли и флейтисты, великому Сарапису посвященные, и на своих изогнутых трубах, поднимавшихся вверх к правому уху, исполняли по нескольку раз напевы, принятые в храме их бога. Затем шло множество прислужников, возвещавших, что надо очистить путь для священного шествия. Тут движется толпа посвященных в таинство, мужчины и женщины всякого положения и возраста, одетые в сверкающие льняные одежды белого цвета. У женщин умощенные волосы покрыты прозрачными покрывалами, у мужчин блестят гладко выбритые головы. Земные светила великой религии они потрясают медными, серебряными и даже золотыми систрами, извлекая из них пронзительный звон. Наконец, высшие служители таинств в своих узких белых льняных одеждах, подпоясанных у груди и не спадающих до самых пят, несут они знаки достоинства могущественнейших божеств. Первый держал лампу, горевшую ярким светом и нисколько не похожую на наши лампы, что зажигают на вечерних трапезах. Это была золотая лодка с отверстием посредине, через которое выходил очень широкий язык пламени. Второй был одет так же, как первый, но в каждой руке нес он по алтарю, называемому помощником. Это имя дал им быстро приходящий на помощь промысел верховной богини. За ним шел третий, неся пальмовую ветвь с тонко сделанными из золота листьями, а также меркуриев кадуцей. Четвертый показывал символ справедливости в виде левой руки с протянутой ладонью. Она слаба от природы, ни хитростью, ни ловкостью не одарена, и потому скорее, чем правая, может олицетворять справедливость. Он же нес и закруглявшийся наподобие сосца золотой сосудик, из которого совершал возлияние молоком. У пятого золотая веялка, наполненная лавровыми веточками, последний нес амфору.